Хорошо, что Дарлинг не видит лица Шона. Только светлое пятно с темными провалами глаз и рта. И еще она чувствует запах, непонятно откуда исходящий. Только бы не от англичанина. До сих пор Шон казался ей приятным молодым человеком, деликатным, хотя и немного нервным. Его чувства лежат на поверхности. Они ясны, и в них нет ничего отталкивающего. Шон просто хочет защитить свою семью, жену и маленькую дочь. И он ничего не хочет знать о прошлом Даша, что тоже вполне объяснимо. И когда это прошлое неожиданно вторгается в его жизнь, он реагирует именно так, как и положено деликатному и немного нервному человеку. Он боится. Но запах, который чувствует Дарлинг, это не запах страха. Запах гниения. Так будет точнее. Едва уловимый. Он пробивается сквозь другие запахи, прибитой дождем земли, цветов, распаренного асфальта. Наверное, именно так пахло тело, завернутое в одеяло джин. Но Дарлинг уже давно запретила себе даже думать об этом. И что там говорил относительно Пномпеня Денис Ильич? «Вонь и антисанитария. Так и есть». Гнилью и банальной мусорной вонью тащит с улицы, и Шон здесь совершенно ни при чем. Я не считаю, что нужно реагировать именно так. Я буду реагировать так, как считаю нужным. Пусть он держится подальше от моей жены, иначе... Иначе что? Настучишь чужому русскому мужику фотоаппаратом по голове? Проткнешь его оранжевым зонтиком. А вам не кажется, что решать все же должна ваша жена, Шон? С кем ей общаться, с кем нет? Даже если они были знакомы когда-то, теперь у вашей жены совсем другая жизнь. Жизнь с вами. И у моего босса. У него тоже своя жизнь, очень напряженная, поверьте. Его дни расписаны по часам. Вот как. И каким было расписание на завтрашний вечер? Каким бы ни было, теперь оно изменилось. Да. Неожиданно Шон сбавляет обороты и ломается. Я просто предупредил. И я буду рад видеть вас в своем доме, если по-другому не получается. Черный провал рта становится шире. И Дарлинг, жаль Шона до слез, надо бы... поддержать его. На вашем месте я бы не стала так волноваться, Шон. Ничего страшного не произошло. Мой босс — чрезвычайно порядочный человек, поверьте. Его присутствие никому не причинит неудобств. Порядочность — совсем не то слово, которое идет в связке с любовью, но других аргументов у Дарлинг нет. Хорошо. Остаток вечера прошел без происшествий, если не считать того, что Дарлинг все же удалось заглянуть Кристиану в глаза. Они оказались светло-серыми. Светло-серые глаза выплыли в момент прощания, уже после того, как был оговорен завтрашний день в Пномпене. Кристиан заедет за Дарлинг в гостиницу, и они вместе отправятся на прогулку, а все желающие... выразительный кивок в сторону Дениса Ильича, могут присоединиться. У мгновенно скуксившегося Дениса Ильича тут же нашлись дела, и Дарлинг вздохнула с облегчением. «Надеюсь, прогулка не будет опасной?» — все же спросила она. «Думаю, что нет». «Волноваться не стоит», — подтвердил Шон. «Я снабжу Криса соответствующими инструкциями и выдам подробный список достопримечательностей». «Тогда до завтра?» «До завтра, Дарлинг». Именно в этот момент она и увидела, наконец, светло-серые глаза Криса, смотревшие на нее в упор. Ничего особенного. С тем же успехом они могли быть и зелеными, и голубыми. Его взгляд тоже не был каким-то особенным и не нес никакой информации о самом Крисе. Он не был ни оценивающим, ни заинтересованным, скорее, абсолютно нейтральным. Молодой англичанин ищет компаньона для завтрашнего марш-броска по незнакомому азиатскому городу. Чтобы было веселее, чтобы было с кем поделиться впечатлениями в режиме реального времени, а не из каких-нибудь других соображений. И именно об этом и говорил взгляд. Никаких планов непосредственно на Дарлинг у молодого англичанина нет. Но что-то случилось, когда их взгляды встретились. И снова это не имело никакого отношения к Дарлинг, к чему-то внутри Дарлинг, но ощущение было таким, как будто появился дополнительный источник света. Все предметы, все люди, окружающие ее, стали объемнее, а в них появилась масса новых оттенков. Вот Шон, мнение о нем менялось несколько раз за вечер, но только теперь Дарлинг увидела в нем доселе скрытую жесткость. Этот человек в состоянии вырвать кости из собственного скелета и начать ими обороняться, если уж никакого другого оружия поблизости не нашлось. На Дениса Ильича в таком случае лучше вообще не смотреть, иначе есть риск нарваться на цыпочку из Сайгона со смешком, расстегивающую зиппер на его сердце. Еще можно понаблюдать за китайцами, но Дарлинг мало интересуют китайцы. Ее интересует Кристиан. Видит ли он то же, что и она? Слышит ли? Звуки тоже видоизменились, хотя основная гамма оказалась прежней, сопутствующей любому ресторанчику. Звон бокалов, шипение кофемашины, приглушенные голоса. В подшерстке этих голосов и перекатывается слабый детский голос, хотя детей здесь нет. Едва не срываясь, он зовет: «Мамочка, мамочка, скорее бы она пришла, мамочка, черт бы ее драл! Наверное, ребенок потерялся на лестнице между этажами и теперь орет, как оглашенный». «Ребенок», — сказала Дарлинг, — «где-то плачет ребенок». «Вы тоже слышите?» Кристиан наконец-то отвел взгляд и почесал переносицу. Возможно, он потерялся. Надо сказать бармену. «Вы о чем?» — удивился Шон. «Какой еще ребенок?» «Где-то поблизости плачет ребенок. Разве ты не слышишь?» «Нет». Теперь и Дарлинг перестала слышать тонкий надрывный плач. Ребенок успокоился, увидел потерянную на минуту мамочку и успокоился. «Уже все в порядке», — сообщил Кристиан. «Видимо, мама обнаружилась. И кому только приходит в голову таскать маленьких детей по городу в такой поздний час?» «Видимо, англичанам», — вклинился доселе обиженно молчавший Денис Ильич. «Кстати, как поживает твоя дочка, Шон?» «Отлично. Ума поживает отлично. Теперь она увлеклась рисованием, и одной только бумаги ей не хватает. Рисует на стенах в саду. И, кажется, у нее есть талант». «Очень красивые рисунки», — подтвердил Кристиан, — «для трехлетней девочки. И очень необычные. Завтра вечером она увидит их. И необычные рисунки, и их создательницу, трехлетнюю Уму, дочь Даша и Шона, хотя лучше бы не видеть их или увидеть при других обстоятельствах, никому не приносящих неудобств и страданий». В эту секунду Дарлинг почти ненавидела Костаса, бесцеремонно вторгшегося в чужую жизнь со своей застарелой, никому не нужной любовью. Но стоило ей вернуться в гостиницу, как ненависть прошла, уступив место надежде. Вдруг Костас решил неразрешимую для него проблему. Подумал крепко и пришел к выводу, что незачем ворошить прошлое, что лучше оставить все как есть, а не возобновлять военные действия 12-летней давности. Тем более, что Даша ясно дала понять, второго шанса не будет. Но уже, господин Цабропулос, включите логику. Логично мыслящий Костас уже должен был позвонить и сообщить, что завтра днем они возвращаются домой и не принимают участия в празднике, на котором их не очень-то и ждали. Но Костас не звонил. Утром следующего дня он не проявился тоже, в отличие от Кристиана, приехавшего на 15 минут раньше условленного срока. Дарлинг застала его у выкрашенного в весело-зеленый цвет тук-тука, разговаривающим с водителем. Кристиан тыкал пальцем в развернутую карту города, а водитель, маленький, похожий на подростка кхмер, кивал головой, соглашаясь. «Мы поедем вот на этой этажерке?» Вместо приветствия поинтересовалась Дарлинг. «Это довольно удобная этажерка». Кристиан встал на защиту зеленого тук-тука. «И самый распространенный здесь вид транспорта. После мопедов, разумеется. Я арендовал ее до 3 часов дня, так что у нас целых 5 часов на Пномпень». «А она не опрокинется вместе с содержимым?» «Вроде бы подобных случаев еще не было, но я могу уточнить у тук-тукера». «Как вы сказали? У тук-тукера?» «Водителя тук-тука логично было бы назвать тук-тукером, разве нет?» При слове «логично» Дарлинг вновь вспомнила о Костасе и помрачнела. «Что-то не так? С чего вы взяли? Вы выглядите грустной. Плохо спали?» «Да нет, все в порядке. Куда мы направляемся?» «Значит так. Тут Крис вынул из нагрудного кармана рубахи навехонькую записную книжку и открыл ее на первой странице. Во-первых, Королевский дворец. Затем Вад Пном, Центральный буддийский храм, Национальный музей. Затем, боюсь, за отведенное время мы не уложимся и в половину вашего списка. А вообще я терпеть не могу всякие экскурсионные места». «Я тоже их терпеть не могу», — неожиданно легко согласился Крис. «Тогда к черту Королевский дворец и Национальный музей, и его. А буддийский храм? Если только он окажется у нас на пути. Там выпускают птиц из клеток. Хотите выпустить птицу из клетки? А потом мы сможем просто погулять по городу». «Вариант с птицей мне нравится». «Тогда поехали. Это недалеко». После первого перекрестка Дарлинг нашла тук-тук довольно милым средством передвижения, особенно для ничего не значащей дорожной беседы. Кристиан устроился на сиденье напротив, и теперь она могла разглядеть его при свете дня. День не внес особенных корректив в облик Криса, но обнаружил мелкие подробности. Короткий шрам между большим и указательным пальцами на правой руке. Родинка на левой, похожая то ли на запятую, то ли на кошачий хвост. Руки Криса чудо как хороши. Им можно доверить нуждающееся в ласке животное или маленького ребенка. Интересно, ладит ли он с дочерью Шона? Наверняка. «Чем вы занимаетесь, Крис?» «Дарлинг, вовсе не интересно знать, чем занимается Крис. Достаточно того, что коротких сапог с заткнутым за голенище мидори у него нет, а есть всего лишь унылая записная книжка карманного формата, но нужно же с чего-то начинать». Вполне невинный вопрос Дарлинг застал Криса врасплох. Пауза длится несколько томительных мгновений, как будто он взвешивает, стоит ли доверить малознакомой русской тайну, или все же лучше оставить ее при себе? Я работаю курьером в одном маленьком издательстве в Лондоне. Это лучший ответ из всех возможных, из всех когда-либо выслушанных, Дарлинг, от молодых людей. Крис не стал корчить из себя того, кем не является на самом деле. Не стал изображать топ-менеджера маловразумительной компании, журналиста-международника, профессионального игрока в покер или даже владельца того самого маленького издательства. Интересно, девушкам, которые ему нравятся, он делает столь же безыскусные признания? «Круто», — сказала Дарлинг по-русски. «О, я знаю, что такое круто», — улыбнулся Кристиан. «Я немного изучал русский. Мы можем попрактиковаться». «Нет, нет, нет, мне бы не хотелось практиковаться, мне бы хотелось просто говорить, понимая друг друга. Вообще-то я всю жизнь мечтал играть на саксофоне. Из этого пока ничего не получается, но я не теряю надежды. Я люблю джаз и хотел бы быть поближе к нему. А вам нравится джаз?» «Ширли Хорн. Я без ума от Ширли. От Джанго, от Сонни, еще, наверное, от Гата и от Чучо Вальдеса. Его руки — это нечто. Очень длинные руки, очень длинные пальцы. Длинные и прекрасные. Длинная и прекрасная музыка. Да. Великие джазмены, живые и умершие, слетают с губ, Дарлинг, подобно птицам, никогда не знавшим клетки. Слетают и усаживаются на поручнях сидений. Сколько имен может выдержать маленький хлипкий тук-тук? Моя сестра говорит, что мне трудно будет найти девушку. У Кристиана есть сестра. Вот как. Дарлинг немного огорчена. Наличие сестры предполагает доверительные отношения с кем-то еще, не только с ней. Кто-то еще может свободно разгуливать по снам Кристиана и переставлять там все по своему усмотрению. Сестра-близнец? Почему? Просто сестра. Двоюродная. После смерти матери она почему-то считает себя ответственной за мою жизнь. Простите, мои соболезнования. Вы не могли знать, а я давно это пережил. Мы никогда не были особенно близки, и она была суровым человеком, как и ее собственная суровая мама, строгая мама. Мама, которой бы не понравилась курьерская должность в маленьком издательстве, хотя оно и находится в Лондоне. Если бы не миротворец папочка, Дарлинг пришлось бы совсем худо. А ваш отец? Наверное, он где-то существует. Вот черт. Давайте тогда вернемся к сестре. Так будет безопаснее. Да. Так почему она считает, что вам трудно будет найти девушку? У меня высокие требования. Она должна любить джаз. Вот еще. Есть масса девушек, которые любят джаз. Это совсем не проблема, как вы могли убедиться. И она должна быть русалкой. Кем? Русалкой. Да. Дарлинг не ослышалась. Он так и сказал. «Русалка. Девушка с рыбьим хвостом? Я правильно поняла?» «Да». «И никаких других вариантов?» «Ну, а если что-нибудь компромиссное?» «Ну, работницу дельфинария, к примеру. Иначе вам не просто трудно будет найти девушку. Невозможно». «Я думала об этом. И...» наверное, мне просто не хочется искать девушку. Искать девушек бессмысленно, как и искать вообще что-либо. На что-нибудь стоящее можно наткнуться лишь случайно. Вы давно дружите с Шоном? Он мой единственный друг уже много лет. Правда, в последнее время, с тех пор, как он уехал из Англии, мы редко общаемся. С мужчинами это случается, когда они обзаводятся семьями, когда обзаводятся женами. У Шона очень интересная жена. Вот она вполне могла бы оказаться русалкой. Вы же видели ее? Рыбьего хвоста у нее нет. Кажется, Крис смутился. Сжал поручни так, что побелели костяшки пальцев. А как они познакомились, Шон и его жена? Случайно. Вот видите, самое время подбодрить Кристиана, как и полагается, сестре-близнецу. Это подтверждает мою теорию насчет случайностей. Случайно в Африке. А потом они перебрались сюда и, кажется, не собираются переезжать. Даша здесь нравится, и ему нравится все то, что нравится ей. И у них замечательная дочь. Маленькая художница Ума. Это Шон зовет ее Ума. А мне больше нравится звать ее Лали, сокращенная от Умалали. Это ее полное имя. Никогда о таком не слыхала. Оно африканское. Даша долго жила в Африке. Она влюблена в Африку. И все же переехала сюда. Они переехали все вместе. Шон, Даша, Лали. А еще две кошки и собака и Исмаэль. Исмаэль? А кто такой Исмаэль? Кристиан хмурится. Упоминание об Исмаэле не доставило ему никакого удовольствия, но и не упомянуть о нем он не мог. Видимо, это значимая фигура в семье Шона. Хотя не такая значимая, как две кошки и собака. Недаром Кристиан поместил неведомого Дарлинг Исмаэля в самый конец списка. Ее приемный сын. К дочери прибавился еще и сын. Даша не теряет времени зря, в отличие от одинокого волка Костаса Цабропулоса. Она успела обзавестись детьми, родными и приемными, молодым мужем и домашними животными, и Кристианом. Кристиан — еще одна невинная жертва, брошенная на алтарь влюбленной в Африку русской женщины. В этом у Дарлинг нет никаких сомнений. Да и побелевшие костяшки пальцев это подтверждают, и вчерашняя сцена в аэропорту, даже Костас это заметил. Увлечься женой своего лучшего друга — тяжкое испытание для любого порядочного человека. Увлечься женой означает возненавидеть мужа и лучшего друга по совместительству. А на это Кристиан не способен в принципе. Вот он и отыгрывается на приемном сыне Даша. Ведь ненавидеть совершенно постороннего Исмаэля намного легче, чем Шона, которого знаешь много лет. Хоть бы две кошки и собака не оказались в эпицентре этой подсознательной ненависти. Вам он не нравится. Кто? Этот Исмаэль. Вчера он влез в мою комнату и без спроса вытащил саксофон. Так и есть. В мягком футляре лежал именно саксофон. Интересно, зачем Кристиан приволок саксофон в Камбоджу? Выступить с сольным номером на дне рождения жены его лучшего друга? Даром, что играть на нем получается не очень, но для домашней вечеринки сойдет. А что он с ним сделал? Попытался выудить из него мелодию. Ребенок, дующий в саксофон. Представляю эту умилительную картинку. Нет, вы не представляете, дарлинг. Во-первых, не такой уж он и ребенок. Ему лет 14, может быть, 15. И знаете что? У него получается. Получается что? Играть. Кристиан страдальчески морщится, хотя Шон утверждает, что до этого он саксофон и в глаза не видел. Во всяком случае, никогда не приближался к нему. «Вы, похоже, злитесь. Мне просто грустно. Совсем немного. Тогда подарите Исмаэлю этот саксофон, если уж он так ему понравился. Может быть, вы привезли его сюда именно для этого. Как знать?» «Значит, все это правда. То, что я читала о вас. У русских широкая душа. Вот и сейчас русская девушка предлагает отдать вещь, которая мне дорога. Какому-то сопляку, да? Кажется, мы приехали. Идемте выпускать птиц».